Глава 27. Испытание провидцев. На следующее утро вся Академия говорила только о жутком происшествии в старом доме на окраине Клыково. Новость в считанные минуты облетела весь пандемониум. Учителя и администрация общались с полицией, Тимофея Зверева и Сергея Бельцева допрашивали следователи. На все Клыково оказалось всего двое блюстителей закона. Городок был небольшим, и штат полицейского отделения тоже оказался немногочисленным. Старшего следователя, невысокого мужчину лет 45, звали Владимир Мезенцев. Его молодой коллега Виктор Шилов был не намного старше Сергея с Тимофеем. Мезенцев вел себя так, словно его только что оторвали от просмотра любимого сериала, и ему не терпится вернуться к телевизору. Вопросы задавал быстро, ответы не записывал, чуть было не обвинил в убийстве самих мальчишек. Ему хотелось поскорее закрыть дело и забыть о нем. Тимофей уже успел повидать таких, как он, во время своих трений с законом. Сергей Бельцев робел перед полицейскими, но Тимофей, напротив, был настроен очень решительно. Он рассказал все как есть, умолчав лишь о том, что Константин сделан из глины, Саяна обладает странными способностями, а дама в черном вообще непонятно кто. Иначе местные охранники правопорядка могли и в психушку его упрятать. Об этом его заранее предупредила Елена Федоровна. Выслушав показания Тимофея, следователи, наконец, отцепились. Саяна как в воду канула, никто ее нигде не видел. Оказалось, что девчонка и в самом деле не учится в академии. Никто не понимал, как она оказалась на территории и каким образом ей удавалось выдавать себя за одну из учениц. Тимофея попросили описать Саяну, а затем и Громилу, и женщину в черном. С его слов художник, сотрудничающий с местной полицией, составил грубые и условные фотороботы подозреваемых. Тимофей попросил копию, но ему отказали. А ведь ему тоже пригодились бы их портреты. «Можно попросить этого прощелыгу Стаса», — сказал Димка, когда Тимофей ему обо всем рассказал. «При всех его недостатках он отлично рисует. Кажется, он сейчас в спортзале». «Хорошая мысль», — согласился Тимофей. «Я тоже собирался туда сходить. Обронил где-то свой медальон. Точно помню, что снимал его в раздевалке перед душевой. Может, он все еще лежит там?» «Оберег от темных сил», — понимающе кивнул Димка и вдруг расхохотался. «Можешь не верить, но он уже дважды спасал меня. С тобой ничего не случилось бы, если бы ты снова не отправился на поиски неприятностей. И снова без меня». «В следующий раз обязательно позову тебя с собой», — мрачно пообещал Тимофей. Они уже хотели отправиться к Стасу, но тут Карина по радио объявила, что всех учеников академии приглашают на экстренное собрание в актовый зал. «Явка для всех строго обязательна», — несколько раз повторила девушка. Видимо, речь должна была пойти о вчерашних событиях. Тимофей и Димка отправились в зал, где совсем недавно их знакомили с учителями академии. Тогда никто и не помышлял, что скоро двое учеников будут убиты сообщниками черной ведьмы. Все преподаватели пандемониума снова сидели за столом на сцене. На этот раз декорации у них за спиной изображали старинный рыцарский замок. Видимо, театральный кружок готовил новую постановку. Елена Федоровна стояла на краю сцены и, скрестив руки на груди, сурово осматривала входящих учеников. Зал быстро заполнялся. Тимофей увидел Карину, Женю с Луизой. Все выглядели напуганными и встревоженными. В зал вошли, держась за руки, Стас и Алиса. Димка изумленно вскинул брови и пихнул Тимофея локтем. «Эти двое встречаются?» — спросил Трофимов. «Понятия не имею», — пожал плечами Тимофей. «Как же быстро они нашли друг друга! Вот как надо сразу бросаться в омут с головой! А я все гадаю, что да как!» Елена Федоровна нетерпеливо притопнула каблуком. Димка сразу смолк, как, впрочем, и все присутствующие. «Все здесь?» — осведомилась директриса. «Староста группы, подсчитайте своих учеников», — велела Лариса. Начался подсчет. Старостой группы, в которой учились Тимофей и Димка, была высокая рыжеволосая девушка, Кажется, ее звали Мария Конева. «Одного нет», — объявила она, закончив считать. «Естественно», — зло прошипел Бельцев. «Я вас же били вчера». «Ой, правда», — смутилась Мария. В зал вошло еще несколько ребят. Наконец все ученики собрались перед сценой. Лариса Аркадьевна удовлетворенно кивнула, подошла к входной двери актового зала и заперла ее на ключ. Елена Федоровна хмуро оглядела собравшихся. «Все вы знаете о случившемся», — сказала она. «Поэтому мы и приняли решение собрать учеников Академии, чтобы поговорить об очень неприятных вещах. Поначалу мы не планировали вываливать на вас отрицательную информацию. Хотели подвести к этому плавно, после психологической подготовки. Но условия изменились. И от ваших знаний о мире первородных теперь будет зависеть ваша собственная безопасность». В зале стояла тишина. «У первородных есть враг», — продолжила Елена Федоровна. «Очень могущественный враг. На протяжении многих лет он пытался вернуться из небытия, куда его изгнали столетия назад. Но королевский зодиак пресекал все эти попытки. Имя ему — Огненный Змей. В старинных летописях он упоминается как Огненный Дракон, и это чудовище имеет в нашем мире массу последователей. Это первородные, обратившиеся к тьме и присягнувшие на верность дракону. Именно они повинны в исчезновении двух наших учеников. Адепты змея охотятся на вас, и пока мы не знаем, с какой целью. Из-за этого мы запретили вам выходить за пределы Академии, но некоторые не приняли эти слова всерьез. Результат вам известен. Вот почему я решила поговорить с вами прямо сейчас, без всякой подготовки. Вы должны знать об опасности и соблюдать крайнюю осторожность. Одна из темных проникла прямо сюда. Это девушка Саяна с красно-желтыми волосами. Возможно, некоторые из вас общались с этой маленькой ведьмой». Карина Кикмарина похолодела. «Если увидите ее, тут же сообщите об этом администрации. Большинство адептов Огненного Дракона — его потомки. Первородные из его кровной линии, обратившиеся ко злу. Они зовут себя Огненными Волками, и Саяна принадлежит к их племени. Она — ваш враг, не дайте себя обмануть. Возможно, с ней сотрудничает еще кто-то, поэтому ни в коем случае не покидайте Академию без особого разрешения. Злодеи уже здесь, в Клыково, и двух жертв им явно недостаточно». Карина быстро глянула на Тимофея. «Что же она натворила? Отдала этой мерзавке его медальон. Не видать ей теперь ни медальона, ни Саяны. Про амулет от Кадиши можно и не вспоминать. А может, эти ведьмы заодно? Они обвели ее вокруг пальца, чтобы завладеть медальоном. Если она расскажет обо всем Тимофею, он возненавидит ее на всю оставшуюся жизнь». Кикмарина в ужасе закрыла лицо руками. «Нам известно, что огненные волки тоже собирают подростков для обучения», — сказала директриса. «Это дети тех, кто скрыл своих отпрысков от королевского зодиака, поскольку изначально планировал растить их служителями зла. Сколько их, мы не знаем. Где они скрываются, нам тоже неизвестно. Но мы над этим работаем. Если в пандемониуме появилась одна из них, значит, в любой момент могут проникнуть и другие. А потому, — продолжала Елена Федоровна, — мы усилим охрану нашей территории. Одним из главных предметов станет самооборона, рукопашный бой, фехтование. Позже, когда каждый из вас покажет, на что способен, мы начнем обучение приемам обороны с использованием ваших способностей. Понимаю, принять это непросто. Кто-то из вас напуган, кто-то встревожен, а кто-то, надеюсь, получил ответы на терзавшие его вопросы. Знайте, что в пандемониуме вы всегда найдете помощь и поддержку. Мы не оставим вас и поможем справиться со всеми проблемами. А сейчас нам нужна ваша помощь». Елена Федоровна обвела взглядом присутствующих. «Полиция не сможет найти злоумышленников, но это под силу некоторым из вас. Сейчас мы устроим небольшую проверку. Я назову фамилии, а вы подниметесь на сцену. Это отпрыски семей, где издревле рождались ясновидцы и предсказатели. Без вас нам сейчас не обойтись. Итак, она вытащила из кармана пиджака сложенный листок бумаги, развернула его и принялась читать вслух. Анастасия Ведунина, Степан Лишеев, Евгения Степанова, Дмитрий Трофимов, Тимофей Зверев. И Димка, и Тимофей очень удивились, услышав свои имена. Они неуверенно поднялись на сцену, за ними шла Женя. Подошли Анастасия и Степан. Тимофей еще не успел с ними познакомиться, они были из младших групп. Ведунина выглядела лет на 12, Степану было около 14. «Остальные могут быть свободны», — объявила Елена Федоровна. Лариса отперла замок и открыла двери. Учащиеся, тихо и испуганно переговариваясь, начали расходиться. Кто-то сразу пошел к выходу из зала, кто-то поднялся на сцену, чтобы задать вопросы преподавателям. Названным ребятам директриса велела следовать за собой. Лариса и Анатолий Сергеевич их сопровождали. Они прошли за кулисами, пересекли несколько коридоров и, наконец, добрались до какого-то кабинета. Тимофей видел это место впервые. Анатолий Сергеевич толкнул дверь, предлагая всем войти. По стенам сплошняком висели и стояли многочисленные полки и стеллажи, на которых громоздились склянки и бутылочки. Напротив широкого письменного стола разместилось 5 крепких деревянных стульев, оснащенных широкими ремнями. На столе стояло 5 пустых хрустальных бокалов. Когда все вошли, Елена Федоровна закрыла дверь и заперла ее на ключ. Ребята оробели, но она вдруг улыбнулась. — Вижу, вы напуганы, но ничего страшного не произойдет. Вы знакомы с Анатолием Сергеевичем? Это наш главный специалист по различным ядам и снадобьям. Скоро некоторые из вас начнут посещать его уроки. Анатолий Сергеевич приветливо улыбнулся ребятам, затем достал из шкафа большую квадратную бутылку черного стекла, стер с нее пыль и паутину и вытащил массивную пробку. «В ком-то из вас, а, возможно, и во всех дремлют способности прорицателей», — сообщил он. «Сейчас мы попробуем их пробудить. Для этого вам нужно сесть на стулья, а затем выпить особое снадобье». Он наполнил хрустальные бокалы чем-то густым, словно кисель, и багрового цвета. «А зачем здесь ремни?» — спросила Настя, кивнув на один из стульев. «Для вашей же безопасности», — ответила Лариса. «Прорицая, вы можете свалиться на пол. Ремни вас удержат от этого». Ребята опасливо расселись по стульям. Елена Федоровна пристегнула каждого из них ремнями. Лодыжки, запястья Тимофея оказались крепко притянуты к деревянным ножкам и подлокотникам. Широкий ремень опоясывал его грудь, прижимая к высокой резной спинке. Затем Анатолий Сергеевич поднес кубки к губам каждого из подопытных. Напиток оказался той еще гадостью. Он отвратительно пах, а на вкус был еще отвратительнее. «Что это?» — поморщилась Женя. «Сушеные кишки черной жабы и отвар из корней дуба», — ответил Анатолий Сергеевич. «С некоторыми особыми ингредиентами». «Жабы!» — позеленел Димка. Казалось, его сейчас стошнит. «А нельзя было сказать об этом прежде, чем я эту дрянь проглотила?» — поинтересовалась Женя. «Это зелье пробудит ваши силы», — тихо сказала Лариса, — «если есть что пробуждать». Елена Федоровна пристально и немного отстраненно рассматривала ребят. Лариса смотрела озабоченно, сложив руки на груди. Анатолий Сергеевич спокойно сидел на краю стола. И Тимофей вдруг что-то ощутил. Нечто словно начало расти в центре его груди, заполняя изнутри словно пустую пластмассовую куклу. Казалось, еще немного, и его просто разорвет. С остальными ребятами происходило то же самое. Кто-то застонал, кто-то начал громко хрипеть. Тело Тимофея напряглось. Ремни больно впились в кожу. Он крепко стиснул зубы и зажмурился. На его лбу выступили крупные капли пота. Лариса пристально на него взглянула, затем извлекла из-под стола пустое пластиковое ведро. «Сейчас начнется», — тихо произнесла она. «Первый готов». И вдруг усмехнулась. Тимофей не понял, что она имела в виду, и уже раскрыл рот, чтобы спросить. В этот момент его вырвало. Лариса тут же подставила ведро, так что одежду он не испачкал. «Вот почему я не люблю эту процедуру», — призналась Лариса. Елена Федоровна поднесла точно такое же ведро Димке, едва успела. Тимофею уже стало лучше, глаза перестали слезиться, и судороги прекратились. Затем рядом с ним вывернула Степана, а затем и Настю. Только Женя Степанова оказалась покрепче остальных. Она резко опустила голову вниз, волосы закрыли ее лицо. Лариса расстегивала ремни Тимофея, когда Женя вдруг прорычала: «Спрашивай!» Анатолий Сергеевич так и подпрыгнул на столе. «Сработало?» — директриса аж побледнела от волнения. «У одной из пятерых!» — ахнула Лариса. Женя рывком подняла голову. В ее глазах плескалась тьма. Абсолютно черные глаза без радужки пялились на Елену Федоровну. «Задавай свои вопросы!» — рявкнула она. «Да поживее! У нас мало времени!» «Ты знаешь о том, что нас ждет?» — быстро спросила директриса. «Огненный дождь с небес все ближе! Дракон приближается!» — последовал ответ. «Мир готов измениться!» «Кто убивает детей?» «Сожженная заживо ведьма, присягнувшая на верность змею!» «Чего она добивается?» «Три сердца молодых первородных в обмен на свою прежнюю жизнь!» Елена Федоровна и Лариса недоуменно переглянулись. «Где ее найти?» — спросила Лариса Аркадьевна. «Адепты огненного дракона выбирают свои логово не просто так, они следуют зову огня!» Женя резко дернулась и обмякла. Казалось, она лишилась сознания. Женщины поспешно отвязали ее от стула и уложили на пол, затем освободили остальных ребят. «Так скоро?» — удивился Димка. «Ненадолго ее хватило». «Дар пробивается всего на несколько секунд», — пояснил Анатолий Сергеевич. «Надо еще успеть задать все интересующие тебя вопросы». «С вами все ясно», — сказала Елена Федоровна Тимофею, Димке, Степану и Насте. «Ясновидение точно не ваш конек, а вот Женя овладеет им очень скоро и в полной мере». «О чем она говорила?» — спросил Тимофей. «Ты записала?» — спросила Елена у Ларисы. Та продемонстрировала включенный диктофон. «Отлично. Отдадим записи старейшинам, пусть расшифровывают послание. Слова ясновидцев иногда не просто трактовать. Они говорят намеками, редко что-то напрямую». Женя открыла глаза и резко села, но тут же снова повалилась на пол. «Ух ты!» — воскликнула она. «Голова-то как кружится! Ну что, когда уже начнутся глюки?» Все недоуменно на нее уставились. «Провидцы редко помнят свои видения», — пояснила Лариса, помогая девушке подняться с пола. «Поэтому необходимо записывать их слова». «Что?» — изумилась Женя. «Это я-то провидец». «Ты наговорила много интересного», — сказал ей Димка. Женя вытаращила глаза. «Я совсем ничего не помню», — призналась она. «Все свободны», — объявила Елена Федоровна. «Можете идти отдыхать. Просить вас держать в тайне то, что сейчас было, я не вижу смысла. Все равно рано или поздно все об этом узнают. И еще, если кому-то из вас после зелья снова станет нехорошо, тут же дайте нам знать». «После жабьих-то кишок?» — спросил Степан. «Разве от этого может быть нехорошо?» Ребята рассмеялись. Затем покинули кабинет, оставив беседовать Анатолия Сергеевича, Ларису и Елену Федоровну. Женя, Тимофей и Димка вышли из корпуса последними. — «Я совершенно ничего не помню», — возмущенно сказала Женя. — «Вот же гадство! Я ясновидец! Кто бы мог подумать? А у вас таланты покруче будут, сверхскорости и все такое, а Луиза может криком бить стекла. А ты что умеешь?» — спросила она Тимофея. Зверев пожал плечами. — «Ничего особенного. Быть такого не может. Меня не видит электронная сигнализация. Больше ничего выдающегося». — «Как же интересно!» — выдохнула Женя. — «Просто очуметь. И вся эта история с убийствами, знать бы, что происходит. Уж я бы сделала об этом репортаж для радио, чтобы обскакать Соловьеву. — Ты говорила что-то о сожженной заживо ведьме, присягнувшей огненному змею, — сказал Димка. — Ничегошеньки не помню. — А я ведь ее видел, — тихо произнес Тимофей. — Она напоминает ходячий кусок обгоревшего мяса, но если захочет, может выглядеть красавицей, словно надевает маску из какого-то тумана. — Как удобно, — заявила Женя. — Это морок. Я слышала о таком. Ведьма с давних пор использует его, чтобы скрывать от врагов свою истинную внешность, особенно уродливые. — Но я смог ее разглядеть даже сквозь этот самый морок, — возразил Зверев. — Значит, это еще одна твоя способность, — сказала Степанова. — А ведь верно, — задумчиво проговорил Тимофей. — И как я сразу не догадался. В этот момент они увидели Стаса Кощеева и Луизу Соловьеву, выходящих из столовой. — А вот и дылда, — сказал Димка. — Я все слышал, — нахмурился Стас. — Знаю, — кивнул Димка. — Хватит уже, — одернул Тимофей приятеля. — Нам нужна Стасова помощь, а ты сейчас его разозлишь, и он нас пошлет подальше. — Верно, — кивнул Кощеев. — А что вам нужно? — Стас, ты можешь нарисовать фоторобот по описанию? — спросил Тимофей. — Попытаться можно. — Только для чего? — поинтересовался Стас. — Чтобы опознать одну темную личность. — Пойдем в студию, — предложил Кощеев. — Все равно мои карандаши там. Все пятеро отправились в студию. — Как вам последние новости? — поинтересовался Стас по дороге. — Дети злых первородных, огненный дракон и все такое. — Круто! — выдохнул Димка. — Нас научат сражаться, используя свои способности. Если кто-то из темных ко мне сунется, я сумею за себя постоять. — Думаешь, они так тебе и представятся? — серьезно сказала Луиза. — Я ведь общалась с Аяной и ни о чем не подозревала. У нее на лбу не написано, что она темная. — Я вообще в шоке от всего этого, — призналась Женя. — Меня пугают новости о том, что на нас охотятся, — согласился Тимофей. — Таранова убили практически у меня на глазах. Потому я хочу знать, что это за люди. — Так значит, портрет... «Фоторобот подозреваемого», — догадался Стас. «Да. Это та женщина, на которую работает Саяна и еще один глиняный монстр». «Расскажите мне все в подробностях», — заявил Стас. «А то я не стану помогать». «И нам расскажите», — попросила Луиза. «А то мы толком ничего не знаем, только слухи и сплетни». «Конечно», — пообещал Тимофей.